Глава 28. До точки назначения доехали быстро, минут за 10. Тео поначалу подумал, что они прибыли в какой-то населенный пункт, но это оказалось территорией рода Березовых. Все было огорожено высокой стеной, хорошо охраняемое КПП, беспилотники, что, не зная усталости, патрулируют территорию, охранные вышки и многое другое. А за КПП начинался другой мир. На охраняемой территории был настоящий город, где жили все члены рода и их слуги, включая охрану. Впрочем, охранники также были слугами рода. Все они принесли клятву верности и зарегистрировались в имперской канцелярии. Для сравнения, у Волковых лишь малая часть слуг принесли клятву и стали родовыми слугами. Влад с Ольгой не являются родовыми слугами. Формально они личные слуги Ивана. Ирина хоть и входит в род, но очень ограничена в правах и не может иметь слуг, как и имущество, связанного с родом. На территории было много зелени и свободного пространства. Огромное количество парков, садов, лужаек и мест для отдыха. Но и домов оказалось немало. В основном особняков разных форм и размеров. Виднелись и крупные здания, но об их назначении Тео приходилось лишь гадать. Особняк, где проживала Лиза, находился в самом центре территории, был самым крупным и шикарным. Но и охранялся он неплохо. Машина остановилась, водитель открыл одну дверь, охранник другую. Девушки одновременно вышли, а Тео последовал за ними, выбрался наружу вслед за Лизой. Парень сразу ощутил на себе множество взглядов. Впрочем, не только ощутил, на него откровенно пялилась вся охрана и слуги. Впервые их госпожа привела в дом мальчика. «Вань, ее семья очень ревнивая, потому отнесись ко всему с пониманием». С сочувствием в голосе тихо сказала Даша, заставив парня занервничать. Троица зашла в особняк и попала в роскошный просторный зал. К ним сразу же подбежал слуга и забрал пакеты с пельменями. «Я к дедушке. Буквально на минутку. И сразу отправляемся. Кристина, угости гостей чаем». Лиза быстро ускакала, а друзей провели в комнату для гостей. «Да. Долгая минута». Посмотрев на часы, парень подметил, что прошло целых 10 минут. Даша лишь грустно вздохнула. Ее подруга не в ладах со временем. Ее всегда приходится ждать. «Дарья Семеновна, Елизавета желает, чтобы вы поднялись к ней». В комнату для гостей вошел пожилой слуга. Первым делом он стрельнул взглядом в сторону парня, а потом обратился к краснокожей девушке. «Да, хорошо», — кивнула девушка и пошла со слугой, но стоило им уйти, как открылась другая дверь, и оттуда вышли двое мужчин. Старый и средних лет. «Волков Иван Игоревич, приветствую старших», — вскочив с места, сказал парень и слегка поклонился, как принято у аристократов. Он не был дураком, и, увидев мужчин с цветом волос, как у Лизы, сразу сообразил, что это кто-то из ее родни. «Здравствуйте, молодой человек», — ответив кивком на поклон, заявил старик. На вид ему было 50-55. Мужчине рядом с ним около 40. Тот грозным взглядом пялился на Тео, из-за чего парню было некомфортно. «Меня зовут Березов Михаил Валентинович. А это мой сын, Олег Михайлович. Очень приятно познакомиться». «Тебе нравится Елизавета?» — сходу спросил Олег, прожигая парня взглядом. «А?» — растерялся парень. Поначалу он подумал, что это шутка, но два грозных испепеляющих взгляда подтверждали, что старик не шутит. «Как такая красивая и очаровательная девушка может не нравиться?» Конечно же, она мне нравится, как и любому парню с хорошим вкусом. — Хм... — погладив бороду, старик продолжил. — И ты бы женился на ней? — Простите, но мы встречались всего несколько раз. Я не могу ответить. — спокойно ответил парень. — Ха! Хотите задавить меня авторитетом? Не на того нарвались. Лорд демонов я или кто? — А если предположить, что у вас все хорошо сложится? — хитро улыбаясь, спросил старик, а его сын чуть не взорвался, представив Лизу в его объятиях. — Это сложный вопрос. Сейчас я слишком слаб, чтобы защитить Лизу. — вновь спокойно ответил парень. — Не нравится мне это. Хотят подловить меня и опозорить перед Лизой. — И как быть? — Рад, что ты это осознаешь, — прошипел мужчина. — Ага, похоже, так и есть. Влад вроде говорил, что Лиза и Даша обе славятся тем, что не подпускают к себе парней. Возможно, поэтому они так мной заинтересовались. Или попросту боятся, что я уведу Лизу из семьи. Я бы на их месте переживал. Пронеслось в голове парня. — Сын! — рыкнул дед, впившись взглядом в мужчину рядом. — Прости, отец. — Прости его. Мой сын слишком ревностно относится ко всем ухажерам, пытающимся приблизиться к дочке. Покачав головой, сказал старик. — Будь у меня такая дочь, мне бы приходилось женихов день и ночь палкой отгонять, особенно учитывая, что у нее низкий уровень силы. Я бы, наверное, даже из дома боялся ее отпускать. Ха-ха-ха! Слышал, отец, а ты говоришь, что я обезумевший ревнивец! — рассмеялся Олег. Его лицо стало немного мягче, но враждебный взгляд никуда не делся. — Хо-хо-хо! Необычно от столь юного парня слышать такое. Неужели ты уже задумываешься о детях и семье? — спросил старик, наблюдая, как меняется выражение лица его сына. Тот аж побледнел, когда подумал, что у его доченьки будут свои дети, что она выйдет замуж, забеременеет. — Нет, просто я представил себя на вашем месте, — покачал головой парень. — Но о будущем надо думать еще с молодости, иначе не достичь высот. — Верно. И каких же высот ты хочешь добиться? — улыбаясь, спросил старик. — Получить титул, основать сильный род и стать достаточно сильным, чтобы защитить все это, — честно ответил парень. — Основать сильный род? Ты хочешь покинуть Волковых? — приподняв бровь, спросил старик. — После смерти отца с этим родом меня больше ничего не связывает. Да и главой рода стать мне не суждено. А находиться под кем-то я не намерен. — Даже так? И поэтому ты делаешь ставки, когда отбиваешься от ухажеров Лизы? Пытаешься заранее обеспечить себе финансовую подушку? — усмехнулся старик, но в душе одобрил такое решение. — Я бы сказал, приятное с полезным. Улыбаясь, ответил парень. Вопрос, конечно же, был с подвохом. Ответь он, к примеру, «да», они бы посчитали, что парень попросту использует Лизу, чтобы заработать. Сражаться с одаренными довольно опасно, потому рисковать здоровьем и даже жизнью ради денег я бы не стал. «А ради Лизы, значит, можно?» Немного напрягшись, спросил Олег. «Безусловно». Я привел их в то заведение и нес за них ответственность. Ну, плюс моя гордость. — А если... — Деда! В комнату для гостей ворвалась взбешенная Лиза. — И ты, пап, не обижайте Ваню! — Внученька, не делай из нас чудовищ. Мы не такие плохие, чтобы обижать первого мальчика, которого ты привела в дом, — приподняв ладони, заявил старик. «Деда!» — рыкнула Лиза. Тео первый раз видел ее в бешенстве. А она именно в бешенстве и была. «Эх, прости стариков за то, что устроили допрос так внезапно!» Неловко улыбаясь, сказал старик, смотря на молодого парня. «Что вы! Это нормальная реакция любящих родителей!» Улыбаясь, заявил парень и повернулся к девушке. «Лиз, не будь строга с ними. Они ведь беспокоятся о тебе». «Я уже не маленькая глупая девочка», — фыркнула девушка, прожигая отца с дедом взглядом. «Поехали». Она взяла парня за руку и быстро увела. Машина с колонной охраны стремительно покинула земли рода Березовых и направилась в город. «Они точно ничего не сделали?» — спросила девушка. Даше также было интересно, потому та пристально смотрела на парня. «Ничего. Просто интересовались, что за мальчика ты привела домой?» — улыбаясь, ответил парень. «Ой, прям-таки интересовались!» — с раздражением спросила девушка. «Они уже давно раскопали все, что можно, и про тебя, и про твой род, и про девочку в школе, что тебе нравилось. Эти стариканы вообще без тормозов. Ух, я им устрою!» «Девочка?» — заинтересовалась Даша. «Забудем про девочку», — смущенно сказал парень. Тогда он, точнее Иван, конкретно опозорился. Ему было 11. Первая любовь и все дела. Но после этого он временно забыл про девочек и с головой ушел в тренировки. «Потом расскажу», — хитро поглядывая на парня, сказала Лиза. Впрочем, Тео и не надеялся, что та будет держать язык за зубами. Это ж женщины. Тео лишь вздохнул. Лиза еще немного поворчала на своих стариков, но быстро переключилась на место, куда они направлялись. А таковым был огромный торговый центр, назывался он «Олимп», прямой конкурент «Атланта». «Ну, что скажешь, отец?» «Интересный парень. Ты видел его взгляд? Он смотрел на нас, как на равных. И это при том, что он даже не пробужденный, да и изгой в семье?» — усмехнулся старик и выпустил дым из старинной курительной трубки. «Да, и меня это очень раздражало. Совсем не знает своего места, щенок!» — прорычал мужчина. «Олег, тебе уже 100 лет, а ты все как маленький», — тяжело вздохнув, сказал старик. «Рано или поздно ему придется отдавать правление над родом этому недалекому балбесу». Одно радовало. До этого момента еще 30 лет, может, больше. Посмотрев в глаза сына, старик продолжил. «Человек с такими амбициями уже на подсознании стоит с нами на одном уровне. И только этот факт подтверждает правдивость его слов». «Но Лиза...» «А что, Лиза? Он все верно сказал. Виделись они лишь несколько раз. Сближаться с ней ради рода? Не смеши. Он скорее им подлянку сделает, чем окажет услугу. Да и если он не пробудится через год, то с ним все и так будет кончено. Его амбиции, планы и уверенность в себе — все рухнет. Лизонька у нас не дура и не станет связываться с тем, у кого не будет будущего». «Но, отец, это же целый год! А если они...» — вскрикнул мужчина, чуть ли не рвя волосы на голове. «И что?» «Как что? До свадьбы ни с кем!» — прорычал мужчина. «И это мне говорит человек, что еще в 14 обрюхатил ровесницу?» — усмехнулся старик и выпустил струю дыма в лицо глупого сына. «Но это...» «Это другое, так? Ха-ха-ха! Олег, когда ты уже перестанешь быть лицемером?» — рассмеялся старик и впился грозным взглядом в глупого сына. Я сказал ей свое слово. Она будет встречаться с тем, с кем захочет. А теперь убирайся, мне надо подумать. — Отец! — Убирайся! — рявкнул старик. В его руке появилась водная плеть, что он сразу применил, выкинув своего балбеса в окно. А сверху добавил 100 литров воды, дабы тот остыл. «Просто добейте меня! Я больше не жилец! Избавьте меня от этих страданий!» «Ты справишься! Держись! Еще немного, и все закончится!» «Да мы всего 4 часа по магазинам ходили!» С удивлением в голосе сказала Лиза, смотря на лежащего на скамье парня и подыгрывающую ему Дарью. 4 часа ада! — пробормотал парень, что уже проклял этот день. В прошлой жизни поход по магазинам был интересным и увлекательным, особенно во времена бытности авантюристом. Можно было найти могущественный древний артефакт за гроши в горе хлама, или же полдня ругаться с продавцом, дабы тот сделал скидку на зачарованные доспехи. А тут... — Лис, даже я устала. Сколько можно-то? — возмутилась Даша. — Хорошо тебе говорить. Ты-то нашла себе то невероятно сексуальное белье, а мне? На мою попу разве что парашют налезет. С обидой в голосе заявила девушка. — Лиза, просила же не говорить об этом. — прошипела Даша, увидев заинтересованный взгляд слегка ожившего парня. — Сама виновата. Меня сегодня взбесили, а теперь я еще и жутко завидую. Даже стресс снять не дают, — ворчала девушка с маленькой сумочкой на плече. Как мужчине Тео пришлось тащить целых 8 пакетов, 6 из которых принадлежали Лизе, 1 Даше и 1 ему. Девушки подобрали ему 2 наряда, повседневный и на выход. Причем его наряжали словно куклу. Парню пришлось перемерить огромное количество разной одежды. Он за все свои 226 лет бытности демоном не носил и не примерял столько брони и зачарованной экипировки. Да он даже столько оружия в руках не держал, сколько ботинок перемерил. «Как мы можем помочь тебе снять стресс, кроме шопинга?» — измученным голосом спросил парень. «Хм, интересный вопрос». Девушка задумалась, но быстро покраснела, потому что первое, что пришло ей в голову, это чтобы ее поносили на руках как принцессу, а потом страстно поцеловали. Лиза очень стесняется своего огромного веса в 207 килограмм. Но Даша говорила, что Тео носил ее на руках, а она была без сознания. Однако они были в торговом центре, да и она не предложила бы такого, иначе сгорела бы со стыда, ну или Тео побили бы ее братья и отец. Впрочем, его и так, похоже, побьют. «Ты что?» — спросила Даша, которой надоело ждать ответа. «Ничего», — красная как рак, тихо пробормотала девушка. «Давайте перекусим», — предложил парень. «Угу», — тихо ответила Лиза. «Тогда я угощаю», — сказал парень, на что девушка лишь вновь угукнула без своего фирменного «халяве ура». Найдя на карте торгового центра приличный ресторан, троица отправилась на 13-й этаж. Всего их было 15. Ресторан назывался «Морская царица». И, как несложно догадаться, подавали там в основном морепродукты, которые так любит Лиза. «Еще ни разу не была в этом ресторане», — с интересом, смотря по сторонам, заявила девушка. «И я». «А я вообще 2 раза в жизни был в ресторанах», — усмехнулся парень, подмечая, что тут вполне неплохо. «Аристократы здесь частые посетители». «Здравствуйте, уважаемые гости! Могу ли я узнать, заказан ли у вас столик?» С широкой улыбкой на лице спросила подошедшая девушка лет 20 с планшетом в руках. «Нет, а нужно было?» — спросил парень. «Это же торговый центр. Кто будет заказывать столик в ресторане торгового центра?» Мы высококлассный ресторан. У нас...» Девушка замолкла, заметив знак с изображением волка, и побледнела. Быстро бросив взгляд на его спутниц, побледнела еще сильнее. «Аристократы!» Она ошиблась, думая, что они простолюдины из-за простой одежды и кучи пакетов. Не проявила достаточной вежливости, не поклонилась и не провела к столику. «Что у вас?» — усмехнулась Лиза, которой вернулась ее шкодливость. Поведение девушки немного обидело ее. «У нас всегда найдутся места для столь уважаемых гостей. Позвольте проводить вас». Обильно потея спросила девушка, едва натянувшая вежливую улыбку, и поклонилась. «Да, конечно, нам на троих», — улыбнулся парень. «Да-да, прошу, идите со мной», — с трясущимися руками сказала девушка и повела гостей внутрь. Ресторан был весьма симпатичен, просторен и немноголюден. «Скажите, а у вас есть какие-нибудь приватные комнаты или огороженные столики?» Заметив заинтересованные взгляды молодых людей, что ужинали в этом ресторане, Даша решила, что лучше не мозолить им глаза, иначе испортят вечер. «Есть VIP-комнаты для переговоров и деловых встреч», — кивнула девушка. «Но тогда вы пропустите развлекательную программу, а она у нас очень обширна и насыщена». «Ничего, мы как раз хотим тихо и спокойно перекусить», — сказала Даша, видя, как загораются глаза ее спутников. «Ну, Дашенька, хочу развлекательную программу!» «Лис!» Девушка подошла к ней и прошептала на ухо. «Или VIP-комната, или очередной конфликт и скандал. Не видишь, что ли, как на нас пялятся?» «Да, VIP-комната», — грустно сказала Лиза, и девушка повела гостей в одну из комнат. Та, кстати, закрывается изнутри, но гости просто уселись на удобных диванах и взяли в руки планшеты с меню.